Хозяина судна звали Тот Нофер. Это был северянин. Он носил серьги. У него были седые волосы на голове и на груди. Старик познакомился с ним на подворье и сошелся на небольших прогонных деньгах. Корабль Тот Нофера был нагружен строительным лесом, партией царского и партией обыкновенного полотна, папирусом, воловьей кожей, корабельным канатом, 20 мешками чечевицы и 30 бочками вяленой рыбы. Кроме того, на борту блистающего скоростью находилась статуя одного богатого хиванца, стоявшая на носу в опалубке из реек и мешковины. Статуя эта предназначалась для доброго дома, то есть для могилы заказчика на западном берегу, где этот ее обитатель, выступая из мнимой двери, должен был глядеть на свое вечное достояние и на настенные изображения привычной своей жизни. Глаза, которыми ей предстояло это делать, не были еще вставлены, да и сама она еще не была расписана красками жизни, и не было еще палки, которую следовало пропустить сквозь ее кулак возле косо оттопыренного подола на бедренника. Но ее прототип счел необходимым, чтобы его двойной подбородок и его толстые ноги были хотя бы начерно выполнены под наблюдением птаха и руками художников этого бога. Окончательный же блеск можно было навести в одной из мастерских фиванского города мертвых. В полдень корабельщики отчалили и подняли коричневый в заплатах парус, который тотчас же наполнился сильным северным ветром. Кормчий, сидевший на краю заднего скоса судна, начал с помощью правила двигать лопасть. Его товарищ, стоя на самом носу, принялся промерять шестом глубину, а судовладелец Тот Нофер, заботясь о том, чтобы боги благоприятствовали плаванию, покурил у входа в каюту смолкой, взятой у измаильтян в счет прогонных. И покуда судно с Иосифом, высоко вздыбленное сзади и спереди, так что оно разрезало воду только серединой своего киля, выходило на речной простор, старик, усевший со своими спутниками позади каюты, на сложенных бревнах, разглагольствовал о мудрости жизни, в которой выгоды и невыгоды почти всегда взаимно уравновешиваются и уничтожаются, благодаря чему создается промежуточное совершенство не слишком хорошего и не слишком плохого. Так, например, сейчас они плывут вверх, против течения, но зато ветер пособнически толкает парус, дует, как почти всегда, с севера, вследствие чего действие и противодействие дают в итоге чрезмерное продвижение. Если же ты плывешь вниз, то это, с одной стороны, даже весело, потому что течение несет себя само, но, с другой стороны, твое судно может в любой миг, выйдя из повиновения, стать поперек реки, и ты должен, не щадя сил, орудовать веслами и кормилом, чтобы все твое плавание не пошло кувырком. Так всегда в жизни выгоды умеряются невыгодами, а невыгоды покрываются выгодами, и хотя в чисто числовом итоге всегда получается нуль, итог практический — это мудрость уравнения и промежуточного совершенства, мудрость, перед лицом которой неуместны ни ликование, ни проклятие, а уместно только довольство. Ибо совершенство состоит не в одностороннем скоплении выгод, при котором, с другой стороны, сплошные невыгоды сделали бы жизнь невозможной, а во взаимном уничтожении выгод и невыгод, в превращении их в равнозначное довольство — ничто.